и окружил короля аллегорическими фигурами добродетелей, справедливости, благотворительности, согласия и правдивости, добродетелей, сплошь пышно одетых. Затем настал черед зала, в котором висели портреты работы художника Дюплесси. Туанетта сразу же заметила портрет американца, но, сдержав себя, не стала его рассматривать, а принялась сначала обозревать другие портреты. Дюплесси находился в зале, он был смешон в парадном облачении, его добродушное крестьянское лицо казалось испуганным на фоне ослепительного наряда. Она милостиво ответила на его поклон. Сначала она остановилась перед портретом доктора Лассона, ее врача, того, кто оперировал Луи. Доктор Лассон любил давать указания самым решительным, не допускающим возражений тоном. И хотя Туанетта и Сиреневая Лига часто потешались над его самоуверенностью, крестолюбием и его любовными приключениями, ей внушали какой-то суеверный страх холодные, испытующие глаза великого медика, его умелые ловкие руки. Изобразив щеки доктора дряблыми, Дюплесси подчеркнул суровость линии рта, остроту и властность глаз. В большой костистой правой руке с вытянутым мизинцем, покоившейся на книгах, было что-то грозное. Доктор Лассон, глядевший сейчас на нее с холста, внушал ей еще большую робость, чем живой Лассон, визитов которого она и желала, и боялась. С трудом оторвавшись от картины, она перешла к следующему портрету, портрету герцогини Пентьевр. Неужели это в самом деле герцогиня Пентьевр? Туанетта сравнительно часто ее видела, однако та никогда не казалась ей такой красивой. И здесь она была на редкость привлекательна. И не то чтобы Дюплесси очень уж ей польстил. Конечно, герцогиня нашла выгодную позу. Она сидит в траве, в сандалиях на босу ногу. Надо будет иметь это в виду. «Хорошо, очень хорошо, просто восхитительно», — сказала она Дюплесси. А потом, наконец, она оказалась перед портретом доктора Франклина. Зал был битком набит. Любопытные толпились до самых входных дверей, но когда она остановилась перед картиной, наступила полная тишина. Из рамы смотрел на нее человек, которого она видела, но все-таки совершенно другой. Большой властный рот был сжат, и никому не пришло бы в голову, что эти губы когда-либо произносили галантные комплименты. Строго испытующие, очень справедливо глядели глаза из-под могучего лба. Глядят ли они на тебя? Глядят ли мимо тебя? А может быть, они глядят сквозь тебя? Туанетта подивилась, что рискнула сразиться с этим человеком. Ей стало даже немного страшно. И все-таки ее снова тянуло к нему, и она гордилась тем, что искала с ним встречи. Дюплесси стоял несколько в стороне от нее, стараясь уловить впечатление, которое произведет его работа на королеву. И вдруг впервые он увидел в ее красивом, неумном, но отнюдь не пустом лице что-то очень живое, очень высокомерное, очень царственное. Если ему еще когда-либо случится ее писать, у него выйдет прекрасная картина. Но ведь от сильных мира сего никогда не добьешься 3-4 хороших сеансов. С американцем работать была одна радость, и портрет удался. С холста смотрит действительно великий человек, и, придав американцу столько достоинства, он Дюплесси ничуть ему не польстил. С глазами пришлось повозиться, но вышло на славу. Так смотрит Франклин в жизни, и на тебя, и мимо тебя. Туанетта все еще молча стояла перед картиной. Долго уже она так стояла. Ей казалось целую вечность. А прошло всего 2 минуты. Кругом было тихо, угнетающе тихо. И она знала, что ей опять нужно что-то сказать. Что-то такое, чего не могла бы исказить и самая злая воля. «Превосходно», — сказала она, наконец, при всеобщем безмолвии и изящнейшим движением повернулась к художнику Дюплесси. «Это в самом деле великолепный портрет, достойный нашего Дюплесси». Она была довольна, что не сказала «достойный нашего Франклина». Она оторвалась от картины. «Что здесь еще интересного, месье?» — обратилась она к сопровождавшим ее художникам, и они подвели ее к очень хорошо написанному портрету знаменитого ботаника Карла Линнея, написанному в прошлом году Александром Роленом в Швеции.